Елена Тарасова. Она лежала в одиночной палате, которую ей оплатил Никита Козлов с максимальным комфортом. У нее был и телевизор, и холодильник, и шкаф для одежды, и даже мягкий уголок для приема гостей. Правда, в гости к ней, кроме Никиты, пока еще никто не приходил. Но зато он за 2 дня прибегал уже раз 10 и завалил ее цветами, йогуртами и детским питанием. Ничего другое она пока есть не могла. Горло до сих пор сильно болело, но уже было терпимо, и даже появился голос. Поэтому, когда она увидела, что ей звонит Марина, то приняла вызов. «Дорогая, ты как? Мне помощь твоя нужна». У подруги был грустный голос. «Я в больнице», — тихо ответила Лена. «Я здесь очень неудачно к одной пациентке на дом сходила, поэтому пока закрыта в палате и с трудом говорю». «Что с тобой?» — заволновалась Марина. «Ты почему мне не позвонила? Тебе, может, лекарства нужны или продукты?» «У меня все есть. Мне коллега приносит. У меня даже отдельная палата», — горько хмыкнула Лена. «Так что не волнуйся. А какая помощь тебе была нужна от меня?» «Да, пожалуй, уже не надо», — вздохнула Марина. «Я хотела спросить, можно ли как-то узнать о состоянии больного, не обзванивая больницы? Может, есть какой-то ресурс, о котором я не знаю, или что-то подобное?» «Да нет ничего такого», — Лена заинтересовалась. «А тебе зачем? Кого ты пасешь? Просто у меня коллега попала в больницу», — начала на ходу придумывать Марина, а потом плюнула. «Слушай, я не могу сказать правду по телефону. Наша Наташа втянула меня в ужасную историю, а у нас с Юрой своих проблем полон рот. Вот я и подумала, может, ты чем поможешь, а ты сама в больнице. Нет, ну что за год такой? А что Наташа выкинула?» Лену распирало любопытство. «Что она может сделать? Дорогу перешла не в том месте. Нагрубила соседке, но не убила же она никого. Это на нее совсем не похоже». «Ну, — начала Марина и остановилась. — Такие вещи по телефону не обсуждают. К тебе приехать-то можно? Ты в какой больнице лежишь?» «Во второй городской, в травматологии», — ответила Лена. «Палата 315. Да, ко мне пускают». «А почему в травматологии?» — удивилась Марина. «Тебя избили, что ли?» «Меня немного придушили». Лена решила не пускаться в долгие объяснения. «Ты когда приедешь?» «Сейчас 7 вечера. Принимают до 8. Можем даже сегодня увидеться». «Я коньяк выпила», — вздохнула Марина. «Мне за руль нельзя. Сейчас Насте позвоню. У нее гостиница недалеко от меня. Если она еще на работе, то приедем вместе». «Ну хорошо, жду тогда. Ты только мне все равно позвони, чтобы я понимала, будете сегодня или нет». «Договорились». Марина прекратила разговор, а Елена без сил повалилась на подушку. Все-таки голова у нее до сих пор кружилась, и горло тоже болело. Терпимо, но болело. «Ты как?» В палату протиснулся Никита. Он принес ей очередной букет роз и детские соки с мякотью, с трубочкой. «Я был у твоего лечащего врача. Он говорит, что угрозы твоему здоровью больше нет, и дней через 5 тебя выпишут. Да ты и сама понимаешь, что опасность миновала». Лена с тоской посмотрела на Козлова. На нем был белый халат, который расходился на его большом животе. В руках он держал букет роз и пакет с питанием. Он сиял, как новенький червонец, потому что мог приходить к ней 10 раз в день и проявлять заботу. И она, конечно, была ему безумно благодарна. Но Никита ее ужасно раздражал. Он был ей неприятен, но он так старается. И поэтому Лена чувствовала себя виноватой. «Да, мне лучше. Спасибо». Она осторожно поднялась и села. «Никита, мне больше ничего не надо. Ты сюда перетащил уже весь гастроном и цветочный магазин. Остановись». Она вымучила из себя улыбку. «Хорошо». Никита положил детское питание в холодильник, а цветы поставил в вазу на журнальный столик. «Знаешь, Лена, мне так нравится за тобой ухаживать, заботиться, что я подумал». Он сел в кресло, прямо в теплой куртке и в шапке. Видимо, он сильно вспотел, потому запах источал, неимоверно гнусный. Елена едва сдерживалась, чтобы не встать с кровати и не открыть настежь окно, но подумала, что это будет слишком грубо, и поэтому сдержалась. Тем временем Никита, видимо, собрался с мыслями и продолжил. «Так вот, Лена, мне так нравится за тобой ухаживать, что я подумал, быть может, ты согласишься выйти за меня замуж». «Что?» Лена была уверена, что она ослышалась. «Прости, что ты сейчас сказал? Я не поняла. Я предложил тебе стать моей женой», — пробурчал Козлов и покраснел до корней волос. Елена встала с кровати, подошла к окну и открыла его настежь. Она задыхалась и от запаха пота, густо исходящего от Козлова, и от этого предложения руки и сердца. Пару минут она проветривала палату, потом закрыла окно и посмотрела на Никиту. «Ты шутишь так, что ли? Что на тебя нашло?» Лена вернулась в постель. До сих пор в ногах была противная слабость. «Я не шучу». Никита снял куртку, и вонь усилилась в разы. Лену затошнило, и она отвернулась. «Я не шучу, Лена. Я полюбил тебя с первого взгляда. И вот теперь, когда я тебя чуть не потерял, я хочу быть рядом с тобой. Хочу о тебе заботиться. И вообще, хочу с тобой прожить эту чертову жизнь». Лена грустно вздохнула, усмехнулась и подумала, что такие замечательные слова, такие правильные слова, она была так рада услышать, если бы только их не произносил Никита Козлов, которому у нее физическое отвращение. А этот бедолага так старается. Лена молчала. Она совершенно растерялась. С одной стороны, Никита был выгодной партией. В нее влюблен по уши. Что еще надо-то? А с другой стороны, ну она даже поцелуй с Козловым представляла себе плохо, не говоря уж обо всем остальном. «Я понимаю, что огорошил тебя», — Никита улыбнулся. «Но ты подумай. Я завтра утром приеду, и мы еще раз обсудим мое предложение. Я кольцо потом куплю. Просто твой размер не знаю. И бриллиант, какой ты хочешь. Какой формы? Какого цвета?» «Бриллиант?» Лена наконец-то повернулась к нему и увидела, что Никита очень волнуется. И ей снова его стало жалко. «Мне не надо никакого бриллианта. Ты чего?» «Надо», — нахмурился Козлов. «Я завтра куплю. А пока ложись спать. Отдыхай». «Елена Тарасова». В палату заглянула дежурная медсестра. «К вам приехали подруги. Хотят вас проведать. Позвать их?» «Что?» После всего произошедшего Лена и забыла совсем и про Марину, и про Настю. «Ах да, конечно, пусть заходят». «До завтра, Лена». Никита схватил куртку и вышел из палаты. В дверях он столкнулся с девочками и с Юрием Малашенко, который внимательно оглядел его с головы до ног. «Господи, это кто?» — спросил он Лену, когда Никита ушел. «А ты что здесь делаешь?» — удивилась она. «Марина выпила. Настя плохо себя чувствует. Поэтому мне пришлось подвести девочек до больницы. Но я уже ухожу», — объяснил Юрий. «Так кто это был? Что это за ужасный, страшный, толстый и вонючий мужик?» Настя тоже не промолчала. «Лена, ты как?» Марина осуждающе посмотрела на мужа. «Выглядишь ты не очень. Садитесь, девочки». Елена кивнула в сторону мягкого уголка. «В шкафу плечики можете снять верхнюю одежду. Я сейчас к вам присоединюсь. А это мой коллега, и он за мной ухаживает. Он оплатил и лечение, и палату, и вообще. Ну, раз меня не приглашают пройти, то я поехал». Юрий ухмыльнулся. «Ладно, Лена, пока. Мне и правда пора». И он вышел из палаты. Подруги наконец-то остались одни. «Здесь фрукты». Марина поставила пакет на стол. «Но что-то, я думаю, яблоки и апельсины ты есть не сможешь». «Кто тебя так?» Настя с ужасом смотрела, не отрываясь, на черные синяки на шее у Лены. «Тебя душили, что ли?» «Ну так...» — Лена улыбнулась. «Производственная травма. Но уже все хорошо». «Так, Марина...» — обратилась она к подруге. «О чем ты хотела поговорить?» Марина вздохнула, огляделась и рассказала все о Наташе, таким образом сознательно расширив круг соучастников преступления. Если сейчас у кого-то из девчонок сдадут нервы, и они позвонят в полицию, то она вроде как и не виновата, и одной проблемой у нее станет меньше. Но подруги и не собирались сдавать Наташу. Наоборот, они стали думать, как ее спасти. «Подождите», — внезапно воскликнула Елена. «Сегодня днем к нам в травматологию привезли какую-то женщину в тяжелом состоянии. Я как раз шла на процедуры и услышала, как медсестры переговаривались. Они говорили, что нашли ее прямо на улице». «Неужели это она и есть?» — удивилась Марина такому совпадению. «Но тогда Наташе страшно повезло, потому что мы прямо сейчас можем узнать, как у пострадавшей обстоят дела. Если ты не ошибаешься, она обратилась к Лене, то сейчас мы как минимум знаем, что днем она еще была жива». «Ну да, ну да», — сморщилась Настя. «А если она уже пришла в себя, то за Наташей скоро придут, чтобы предъявить ей обвинение. Наверное, для нее было бы лучше, если бы пострадавшая не выжила». Подруги замолчали, потому что Настя сказала сейчас правду, которую никто не решился произнести вслух. «Ну тогда я пойду расспрошу медсестер». Лена поднялась с кровати и накинула халат. «У меня с ними теплые отношения. Может, потому что я им симпатична?» Она грустно улыбнулась. «А может, потому что тот мерзкий мужчина, которого вы застали у меня, платит им кучу денег за хорошее ко мне отношение. Кто знает, почему они меня так любят?» Она вышла из палаты, а подруги остались ее ждать в полной тишине. Никому не хотелось говорить. Настя размышляла, как она теперь будет выпутываться еще и из этой истории, если сейчас станет ясно, что потерпевшая скончалась. А Марина уже продумывала стратегию, как обеспечить себе алиби, и снова вернулась к мрачным мыслям о преследующем их с мужем психопате. Да, это она. Елена вернулась довольно быстро. Екатерина Викторовна Лаковская. Я посмотрела записи в журнале на посту у дежурных. Медсестра мне рассказала, что ее нашли у помойки с пробитой головой и что шансы выжить у нее очень малы. Так что вот так. Ясно. Марина вздохнула. А медсестра не спросила тебя, почему ты ею интересуешься? Сейчас главное — это не вызвать подозрения. Нет, мы мило поболтали, и я как бы ненароком выяснила. Лена тяжело опустилась в кресло. Слабость у меня еще, конечно, страшная. Ноги ватные. Мы пойдем, дорогая. Настя и Марина засобирались. Когда тебя отпустят домой? Думаю, дней через 5. Лена пожала плечами. Анализы не очень хорошие, так что пока еще здесь поваляюсь. Ты нас не слушай. Настя подошла и обняла ее. Внешность — это совсем не главное. Вон на Маринкиного мужа посмотри. Марина, пардон. А если этот твой коллега так за тобой ухаживает, то может и ответить на его предложение. Вон Маринка живет как сыр в масле. Да, дорогая? Нет, уже нет, ответила Марина. Она уже стояла у двери и хотела уйти. У нас с Юрой серьезные внешние, так сказать, проблемы. Поэтому, Настя, я и обратилась к твоему охранному агентству. Ты мне сказала, что у вас украли садовую мебель. Настя скептически поджала губы. Ты правда это считаешь серьезной проблемой? Я не хочу сейчас это обсуждать, отрезала Марина. Пока, дорогая, мы еще к тебе заедем на днях. Она послала Елене воздушный поцелуй и ушла. «Да, давай держись». Настя чмокнула Лену в щеку. «Я тоже пойду. А ты хорошо подумай насчет этого своего коллеги. Мерзкий, толстый и вонючий. Все это можно исправить, если он богат и хорошо к тебе относится. Он мне сделал предложение сегодня», — грустно улыбнулась Лена. «Да, он сынок из очень богатой семьи». «И что ты ему ответила?» — заинтересовалась Настя. «Ничего», — вздохнула Лена. «Он мне противен». «Ясно». Настя пожала плечами. «Выбирать, конечно, тебе, но я бы согласилась. У тебя уже была история великой любви, которая закончилась очень печально. Прости, но мы не молодеем, и уже пора думать головой, а не жить эмоциями. Так что этот твой коллега — не самый плохой вариант». И Настя ушла. Алена перебралась на кровать и легла. Сильно колотилось сердце, щеки пылали. Все-таки она еще была очень слаба. «Я подумаю про Никиту завтра», — решила Лена. После разговора с подругами она уже начала сомневаться в своем решении отшить противного коллегу. Вполне возможно, что у Козлова действительно появится шанс добиться ее руки и сердца. А еще она думала о Наташе и о том ужасе, в который та вляпалась. Конечно, сама история о том, что Наташка могла кого-то почти убить, выглядела очень неправдоподобно. Но если это действительно был несчастный случай, как рассказала Марина, то тогда можно понять. Но совершенно не ясно, почему тогда Наташа бросила ее умирать у помойки и не вызвала скорую помощь. Конечно, можно было бы позвонить Наташке и узнать у нее все самой, но Марина запретила им выяснять такие вещи по телефону, так что придется подождать, пока ее выпустят из больницы.